Глава 5. Диара. Сегодня у Диары был первый выходной в академии. Занятий в этот день, хвала всем богам, не планировалось, и девушка надеялась отдохнуть. Обучение в лучшей академии империи как-то с самого начала пошло чересчур активно и выматывающе, хотя, возможно, все дело было лишь в одном колдуне, с которым судьба с самой первой встречи начала сталкивать их лбами. Лютер Рейвелл. Впрочем, Диара не собиралась приписывать вздорному парню слишком уж большую роль в своей жизни, даже если он и впрямь эту роль играл. К слову сказать, вчера этот самоуверенный тип снова куда-то ходил на ночь глядя. Более того, он даже выбрался через окно, лишь бы она за ним не увязалась. Больно надо. Диару это настолько возмутило, что этим утром, когда они встретились на общей кухне, даже не стала на него смотреть, сделав вид, что и вовсе не заметила его присутствия. Просто заварила себе одну небольшую чайную ложечку кофе в турке, добавила в 2 раза больше горячих сливок, обильно полила это все медом и тщательно взбила в специальном стакане. Кофе она никогда не любила, а вот сладкий напиток с мягкой белой пеной не могло заменить ничто другое. Лютер посмотрел на все это с изрядной долей скептицизма, подошел к девушке и начал готовить собственный вариант горячей утренней бодрости. Насыпал себе в стакан 3 ложки кофе и просто залил кипятком из чайника. Все. Представив, насколько полученный напиток был горьким и невкусным, Диара скривилась и мысленно окрестила это драугровым пойлом. В следующий миг они с Лютером бросили друг на друга по взгляду, полному многозначительного превосходства, и разошлись. Некромант к себе, Диара к себе. Однако целый день торчать дома девушка не планировала. Ближе к обеду она надела одно из своих любимых оранжевых платьев, которые оттеняли необычный цвет ее волос, и решила прогуляться по территории Академии. Тем более, что владения Цианида были огромны, и здесь можно было найти много всего интересного. Кроме старого леса, полного уникальных мертвецов, и чудного болота, излучающего прямо-таки реликтовые миазмы, вдали возвышалась полуразрушенная башня темной богини, фундамент которой, по слухам, уходит в сам сумеречный мир. Были тут и необычные тренировочные полигоны, на которых хранились тела редчайших видов нежити. На одной из дальних областей располагалось поле призраков. Диаре еще не доводилось побывать там, но она слышала, что внутри находится как минимум 1000 неупокоенных духов, среди которых лишь убийцы и маньяки, и ни одного добропорядочного человека. В общем, попадать туда без должной подготовки не рекомендовалось. Однако выбрать цель для прогулки девушке так и не удалось. Пройдя не более 100 метров, она вдруг увидела знакомого парня, слишком уж весело махающего ей рукой. «Диарочка!» — воскликнул он, подходя ближе. «Какая встреча!» «Вот уж действительно!» — пробубнила девушка, вспоминая горе демонолога, на котором умудрилась испробовать запретную магию. Судя по всему, на парне это ни капельки не сказалось. Но это и понятно, после того дня прошло уже довольно много времени. Морок должен был давно выветриться, не оставив после себя следов. «Лаёш, какая встреча!» — выдавила из себя улыбку Диара. С этого момента она решила быть максимально осторожной и внимательной, а еще милой. В конце концов, парень совершенно не заслужил плохого обращения к себе, а первое впечатление могло быть обманчивым. «Куда ты так торопишься?» — спросил он, поравнявшись с ней и широко улыбаясь. «Не иначе, как решила осмотреть территорию нашего славного заведения, так если что, я всегда готов помочь». Диара скривилась, тщательно имитируя улыбку. «Ну вот как можно начать раздражать всего за 2 секунды? Нет, я просто вышла подышать воздухом. Захотелось одиночества». Последнюю фразу она произнесла с заметным нажимом. «О!» — поднял руки парень и ухмыльнулся. «Сдаюсь и не навязываюсь». Диара уже успела пожалеть о своей грубости, но затем заметила, как влажно скользит взгляд демонолога по ее декольте, и жалость испарилась. Диара перевела взгляд на его одежду и спросила, сама не понимая, зачем. «А почему на тебе форма? Разве аспиранты не освобождены от повинности носить ее?» «Вот какая ей разница? Пусть хоть мешок носит. Может, стал бы поприятнее в общении». На Лаёше и впрямь была надета классическая форма демонологов. Длинная коричнево-красная мантия, цветом напоминающая запекшуюся кровь, подпоясанная широким черным кушаком. Однако парень явно позволил себе немного усовершенствовать наряд, Теперь по отворотам шла богатая черная вышивка, а на поясе появилась серебристая пряжка в форме раскрытой пасти чудища, одного из тех, что успешно умели вызывать из сумерек демонологи. «Ах, это!» — махнул рукой Лаёш. «Конечно, освобождены, хвала темным богам. Я 5 лет ждал, чтобы ее снять», — усмехнулся он. «Но тут приходится надевать заново. Сегодня ночью на Тухлом будет сходка всех аспирантов. Вечеринка, короче, в честь начала учебного года. В общем, всем положено прийти в форме, чтобы потом ее ритуально сжечь». Лаёш радостно заржал, чем еще сильнее начал вызывать у Диары чувство неприязни. «А что за Тухлое?» — переспросила она с улыбкой, стараясь настроить себя на добродушный лад. «Ну, нормальный же колдун, ну чего она взъелась? Самый обычный, если подумать». «Ну, Тухлое!» — повторил весело демонолог. «Болото же!» Он махнул рукой влево на то самое зеленоватое нечто, возле которого стояла вереница гостевых домиков. Диара глубоко вздохнула даже с расстояния, ощущая легкий, вязко-мокрый запах болота, и понимающе проговорила. «Ах, Тухлое!» «Ага, а ты придешь на вечеринку?» — спросил тогда парень, приподняв бровь. «Там все будут, познакомишься, повеселишься». «Меня никто не приглашал», — замялась девушка краснее. «Тоже мне проблема», — махнул рукой он. «Я тебя приглашаю. Это вечеринка для всех и каждого аспиранта Цианида. И скажу по секрету, если ты принесешь с собой 2 бутылки вина, станешь вообще душой компании». Он широко улыбнулся и обнял ее за плечи, с силой прижав к себе. «Ну так что? Только не отказывайся, подруга, а то запишут тебя в местные неудачницы, а оно тебе надо?» Диаре было не надо, и хотя идти на вечеринку, где Лаёш явно будет к ней подкатывать, девушке не хотелось, но оставаться аутсайдером не хотелось еще больше. «Я приду», — кивнула она. «Ну и славно, не забудь надеть форму», — улыбнулся он. «Ведь ее придется снять и сжечь, поэтому сменную одежду тоже не забудь, хотя постой». «Можешь и забыть», — добавил сально ухмыляясь и явно представляя, как она будет выглядеть без формы. С этими словами он церемонно кивнул ей, не принимая возражений, а затем схватил ее руку и оставил на ней поцелуй, в меру влажный и непристойный, но все равно совершенно лишний. «До встречи, детка», — бросил он напоследок и, наконец, пошел своей дорогой. А Диаре теперь оставалось только одно — найти за следующие несколько часов 1 форму некромантки Мертвой Академии и 2 бутылки вина. Все это, к счастью, оказалось в шаговой доступности за воротами вуза. В одном большом магазине, в котором дела явно шли хорошо благодаря богатеньким магианам и аспирантам. Прикупив все необходимое, Диара вернулась к себе. Затем, когда за окном снова стало темнеть, а с болота начали доноситься шумные веселые голоса, девушка переоделась, схватила 2 бутылки и вышла прочь, стараясь не думать о том, пойдет ли на праздник Лютер. Возле болота было полно народу. Так как луна на небе светила довольно ярко, Диара почти сразу обнаружила свою группу, что расположилась с правой стороны от основной толпы. Девушка подошла ближе, чувствуя себя все более неловко в новой выглаженной форме, которую полагалось сегодня сжечь. На самом деле формой оказалось корсетное платье черного цвета с красной вышивкой по краям. Некромантам в Мертвой Академии полагалось носить черное, а демонологам кроваво-алое. Но все наряды объединяло то, что они были весьма дорогими и очень высокого качества. Диара вдруг подумала, что ей жаль расставаться с такой красотой. Но чего не сделаешь, чтобы влиться в коллектив. Когда она подошла к своей группе, к ней тут же приблизилась какая-то улыбчивая девушка, чьего имени на совместных занятиях ей пока запомнить не удалось. «Привет, ты Диара, да?» — проговорила одногруппница, протягивая руки к вину, которое она принесла. «Я Тарсия, располагайся». «Спасибо, Тарсия», — пробубнила Диара, мысленно пытаясь выгравировать это имя у новой знакомой на лбу. У Диары всегда была плохая память на имена, зато отличная на лица. А уж если представить на лице какую-нибудь надпись, то такого человека вообще становилось сложно забыть. «Зови меня Тар», — кивнула в этот момент одногруппница, тряхнув длинными золотыми сережками с черными черепами. «Друзья вообще меня называют Тыковкой или Шелли. Знаешь, что такое Шелли? Это имя любимой птицы богини смерти. Это вроде как мое прозвище. В общем, можешь звать меня, как тебе больше нравится». «Отлично», — мысленно закатила глаза Диара. зачеркивая на лбу у девушки имя Тарсия и вместо него пытаясь приписать все три прозвища. Собственно, затея в итоге провалилась, и в голове у Диары отложилась лишь только что придуманная кличка «Черепушка». В это время черепушка махнула рукой на расстеленные прямо у болота широкие расписные покрывала, на которых стояли бокалы, бутылки с вином и небольшие закуски. «О, красотка, это ты?» — раздался голос откуда-то сбоку. Диаре не надо было поворачиваться, чтобы узнать, кому он принадлежал. «Лаёш!» В этот момент возникал лишь один вопрос. Если на этой части побережья устроилась ее собственная группа некромантов первого курса аспирантуры, то как тут оказался проклятый демонолог? Он что, издали заприметил ее в такой темноте? «Здравствуй, Лаёш», — все же ответила она, решив не садиться на покрывало, а пройтись немного возле болота. Над темной зеленовато-синей водой поднимался легкий туман, а ближе к середине водоема в воздухе мелькали желтоватые блуждающие огни. Простые люди поговаривали, что этот цвет означал близкое присутствие живых мертвецов. От таких мест было принято держаться подальше, но им, повелителям нежити, было не страшно. Янтарные всполохи напоминали колдовские глаза в темноте, горящие радужки, которые то и дело исчезали под веками и появлялись вновь. Романтика. К сожалению, Лаёш увязался за Диарой, решив, что их диалог только начался. «На тебе классно сидит эта форма, детка. Я даже не верю, что ты не носила ее все эти годы». «Форма, кстати, красивая», — с улыбкой ответила девушка, уже и не рассчитывая избавиться от демонолога. Лаёш фыркнул. «Конечно, у вас она красивая», — раздался его ответ через мгновение. «Говорят, форму в Академии ввел один из ректоров, высший некромант, который был влюблен в собственную Магиану. Тоже некромантку, кстати. Она была из низкородных, и чтобы графья, маркизы и герцоги не глумились над бедной сироткой, он всех обязал носить одно и то же. И, естественно, для собственного факультета подобрал самое лучшее. А нам, демонологам, досталось, что досталось. Да нас никогда никому нет дела, я тебе скажу. Будто бы только некромант и, закончив цианид, способны упокоить мертвеца, спасти деревню или зачаровать дом против нежити. А мы в этой академии все 5 лет так, для фона». Диара невольно усмехнулась. «А разве не так?» Лицо Лаёша вытянулось, и девушка тут же громко рассмеялась. «Да ладно, ладно, я шучу», — проговорила она, успокаиваясь. «Наверное, все дело в том, что мертвецы не основная ваша специальность. И там, где некромант упокоит кладбище за 10 минут, вы будете возиться 30 минут». Парень фыркнул, сунув руки в карманы мантии и посмотрев вдаль. «Зато мы демонов можем вызвать таких, что Василиска в клочья разорвут и не заметят». «Да, но нашествий демонов не бывает», — пожала плечами Диара. «Они не могут преодолеть границу сумерек самостоятельно, а значит, как таковой жизненной необходимости в демонологах нет, в отличие от некромантов». Лаёш посмотрел на нее и вдруг ухмыльнулся. «Ты разбиваешь мне сердце, детка. Никто еще не заставлял меня чувствовать себя настолько ненужным». «Прости», — улыбнулась Диара, решив, что, может, и зря думала про него гадости. Не такой уж он был и плохой парень, судя по всему. Да и образ бедного и несчастного демонолога, обделенного судьбой, ему весьма шел. Это не то, что Лютер, любящий прикидываться самым властным индюком Академии. В этот момент девушка повернула голову, услышав за спиной какой-то шум, и внезапно увидела его. Лютер Рейвел, словно по волшебству, оказался в десятке метров от нее. Он стоял в толпе однокурсников, отстраненно слушая, что ему говорят Антел и 2 девчонки, одной из которых была черепушка. Кто-то протягивал ему бокал полный вина, но некромант будто не видел. Он смотрел только на нее. И на Лаёша, которому в этот момент вздумалось обнять ее за талию. Диаре вдруг показалось, что вокруг стало еще темнее прежнего. Она подняла голову и увидела, что это правда. Так не вовремя луна зашла за тучи, придав встрече налет драматизма. «О, Лютер!» — помахал свободной рукой Лаёш, еще сильнее прижимая к себе девушку. «Темные тебе ночки!» Диара сжала зубы, больше всего на свете желая как можно быстрее отцепить от себя загребущую лапищу демонолога. Однако, взглянув вновь в ярко-голубые, будто горящие изнутри глаза своего соседа, неожиданно передумала. «Не хочешь вина, детка?» — спросил в этот момент Лаёш, протягивая ей бокал. «Выпьем за наше дивное знакомство». Диара широко улыбнулась, но сжимать челюсти так и не перестала. От этого улыбка стала чересчур похожа на оскал, но девушка понадеялась, что в окружающем мраке это будет не так заметно. С этим выражением лица она приняла бокал и сделала большой глоток, демонстративно отвернувшись от Лютера. Однако краем глаза она все же заметила, что некромант тронулся с места и теперь направлялся к ним. Сердце неожиданно сжалось и от чего-то забилось быстрее. Черный плащ позади Лютера взметнулся, развиваясь на легком ветру. Короткие волосы упали на глаза, на некоторое время скрывая от девушки жгучий взгляд. Форма Академии смотрелась на Лютере великолепно, и она в самом деле выглядела значительно лучше, чем у демонолога. Один кровавый пояс с серебряной вышивкой чего стоил, да перчатки, сверкающие в темноте неожиданной белизной. «Замечательное вино, спасибо!» Тут же пропела Диара, делая вид, что ни капельки не замечает приближения гостя. На самом деле вино было довольно отвратным, даром, что покупалось кем-то из наследников самых богатых дворян и Хардарина. Ведь простолюдины в Цианиде не учились, а значит, каждый, кто сейчас окружал Диару, мог позволить себе, не напрягаясь, приобрести целый винный погреб. И все же вино было омерзительно. С этой мыслью Диара сделала еще один глоток, улыбаясь и старательно имитируя веселую беседу с демонологом. Откуда он вообще взял эту бормотуху? «Какой интересный вкусовой букет», — пробубнила она, сдерживаясь, чтобы не скривиться от кислятины на языке. «Даже не знаю, что это», — бросил в ответ Лаёш, подняв с земли бутылку и разглядывая этикетку. «Вчера вечером я схватил сразу 3 ящика этого вина у мясника на Оленьей улице. Он давал большую скидку, сказал, что сам его делает, штучный продукт, так сказать». Демонолог ухмыльнулся и выпил несколько глотков прямо из горлышка. В этот момент аспиранты по всему побережью начали разжигать костры. То здесь, то там разгоралось яркое теплое пламя, и окружающая темнота потихоньку стала рассеиваться. «Лаёш, опять ты свое пойло принес?» Вдруг раздался знакомый голос, вызвавший дрожь по спине. Диара повернула голову и снова встретилась с горящими, как магические кристаллы, глазами Лютера Рейвела. На его смуглом лице теперь играли блики от костра, придавая парню какую-то мрачную привлекательность. «Но-но!» — возмутился демонолог. «Это не пойло, а...» Он посмотрел снова на этикетку, криво прилепленную на пузатую бутылку, и договорил. «Это слеза коровы». «Да, я так и подумал», — кивнул Лютер, нисколько не улыбаясь и глядя от чего-то только на Диару. От этого с каждой секунды девушка чувствовала себя все более неловко. Какого драугра он так пялится на нее? Как будто она в чем-то провинилась. Как будто... Да неважно. Как будто она что-то ему должна. «Да, мне нравится. Так что изволь не трындеть», — махнул рукой Лаёш. «И вообще, было приятно с тобой поболтать, но не мог бы ты оставить нас. Я тут рассказывал Диаре нечто очень интересное». «Правда? И что же?» — с нажимом спросил Лютер. Опустив голову, девушка вдруг отметила, что кулаки некроманта внезапно сжались, хотя внешне он оставался совершенно спокоен. «Ну...» — замялся демонолог, явно не в силах придумать ничего стоящего. «Дай-ка я попробую твою коровью слезу!» Не дожидаясь ответа, сказал Лютер и вдруг вырвал у Диары бокал из рук. Поднес к лицу, втянул запах, а затем осторожно, так, словно пробовал нечто несъедобное, набрал в рот темно-бордовый напиток. В ту же секунду, как вино попало ему в рот, он скривился, выплюнул его в траву и вылил туда же все содержимое бокала. В этот момент от ближайшего костра впервые зазвучали переливы кефары. Сперва будто кто-то лишь осторожно перебирал струны, но уже через пару секунд отрывистая трель превратилась в красивую романтичную мелодию, а затем на нее наложился чистый женский голос. «Эй, не переводи продукт!» — возмутился Лаёш. «Тебе нравится вот это?» Не обращая внимания на демонолога, вдруг спросил некромант. И вопрос звучал так, что становилось непонятно, имеет он в виду вино или самого Лаёша. Острый взгляд вонзился в Диару, будто лезвие. Девушка вздрогнула от внезапно нахлынувшего желания ответить «нет». «Нет, не нравится, пожалуйста, забери меня». Но она встряхнула головой, хмурясь, не понимая, какого упыря подобная чушь лезет ей в голову, и гадая, что там о себе в очередной раз, возомнил вздорный некромант. «Нравится», — ответила она, удивляясь, что слово все-таки вырвалось через силу. «А ты имеешь что-то против?» Лютер прищурился, стиснув зубы, и бросил на Лаёша такой уничтожающий взгляд, что было удивительно видеть несчастного демонолога, не сгоревшим заживо. В этот момент музыка на фоне их странной беседы зазвучала громче, а к одной кефаре присоединились еще две. Женскому голосу теперь подпевал мужской. «Имею», — почти прорычал некромант и резко всунул, почти бросил в руки демонолога пустой бокал. Затем схватил за руку Диару и повел прочь. «Эй, куда ты меня тащишь?» — возмутилась девушка, безуспешно пытаясь вырваться. «А ну-ка остановись! Кто давал тебе право решать, что я буду делать и с кем?» Лютер на миг обернулся, и лицо его выглядело еще более гневным, чем прежде. Всего какой-нибудь десяток шагов, и они очутились на свободной площадке неподалеку у костра. Несколько аспирантов расступились, с удивлением наблюдая за происходящим. А Лютер вдруг развернулся, замирая на месте, схватил одной рукой ладонь Диары, а второй притянул ее к себе за талию. «Что ты делаешь?» — выдохнула девушка мгновенно краснея, теряя все слова, которые вот-вот должны были сорваться с языка. А все потому, что чувствовала, как вжимается в нее его горячее мускулистое тело, звенящее от напряжения, как взведенная стрела в арбалете. «Танцую с тобой», — низко, с легким рыком ответил парень, прожигая ее насквозь тяжелым пристальным взглядом. И Диара вдруг поняла, что это конец, потому что горло уже сдавило, и она не могла проговорить ни слова. Глупо открывая рот, как рыба, выброшенная на берег, как утопленница, что задохнулась во тьме широко распахнутых голубых глаз. А в следующий миг мужская ладонь в гладкой белой перчатке скользнула в ее, переплетая пальцы, обволакивая мягкостью и скрытой силой, властью, которой она вдруг не захотела противиться. И Лютер начал двигаться, а она просто шагнула за ним следом, не в силах отвести взгляда от напряженного лица, в котором отражались блики костров. Мужчина и женщина — одна единственная танцующая пара среди всех аспирантов. Это казалось невероятно глупым, но почему-то Диара не смогла ему отказать и не хотела. Это было похоже на сумасшествие. В груди девушки клокотало, бурлило, не находя выхода. Что-то жгучее и мрачное, как эта ночь, что накрыла их тяжелыми крыльями, изменяя сознание, путая мысли и желания. То, что она делала сейчас, казалось безумием, на которое никогда бы не решилась при свете дня. Лютер раздражал ее, бесил своей самоуверенностью, граничащей с наглостью. Но словно стоило огромной серебряной луне коснуться ее своими сумеречными лучами, как внутри проснулся кто-то другой. Темная половина, обычно спрятанная глубоко-глубоко, в недрах сознания, и о Лютере Рейвеле эта темная половина была совсем иного мнения. Это пугало и будоражило Диару. Ее разрывали противоречивые эмоции от гнева и ярости до невероятного болезненного жара в груди. Жара, который заставлял ее отрывисто дышать, дрожать от прикосновений чужого, напряженного тела. Как вор подмечать каждое движение своего партнера по танцу, не отрываясь, глядя в его светящиеся во мраке глаза. Вот его пальцы в гладких шелковых перчатках чуть скользнули по ее ладони, переплелись с ее собственными. И вдруг крепко сжались, пустив ей под кожу сотню маленьких молний, которые мгновенно поднялись по руке и ударили куда-то в грудь, как лезвием, сладко. Вот он медленно закружил ее по поляне, легко попадая в размеренный такт мелодии и одновременно словно бы игнорируя его. Шаг, еще один, и снова, и взгляд, который Лютер не отводил от нее, горящий, хмурый, из-под чуть сдвинутых бровей, словно он сам был не вполне в себе в этот момент. Напряженная рука скользнула по ее талии, чуть сдвинулась, легко касаясь пальцами позвоночника, будто случайно, чувствительно, даже сквозь два слоя ткани. Очередной, будто плачущий крик кефары, и рука на талии вдруг ослабевает, словно вот-вот готовая отпустить, вернуть сознание на место, оттолкнуть, но вместо этого неожиданно лишь еще ближе прижимающее, оглушительное падение, будто по спирали в бездну. Голова закружилась, Диара глубоко вздохнула сквозь приоткрытые губы, чувствуя, что сильные руки некроманта удерживают ее крепче цепей. Сердце забилось в груди так, словно вот-вот разорвется. Надрывно, натужно, взгляд цеплялся только за его губы, которые вдруг стали ошеломительно близко. Какого драугра они так близко? Все вокруг смешалось в одно сплошное пятно, оставляя центром вселенной только голубые глаза и эти проклятые губы. И дыхание, готовое вырваться вместе с легкими. А Лютер вдруг перестал кружиться, медленно остановился, не выпуская ее из безумных объятий, полных острого голода или из жесткого захвата своевольного и собственнического. Диара не понимала, только чувствовала, как воздух колышется от его дыхания, обжигая ее и так пылающие щеки, да будто бы слышала, как стучит у него в груди, словно и не сердце, а что-то другое, громкое, на грани остановки. «Чтобы я больше не видел тебя с этим придурком», — прозвучал вдруг в окружающей пустоте негромкий голос некроманта. Диаре показалось, что она слышит где-то звон разбитого стекла, где-то у себя в голове. Глупое, ненужное и больное наваждение схлынуло резко, как отлив после шторма, быстро и безжалостно оставляя на песке ее разума не успевших скрыться рыбешек стыда, словно вспыхнувшего раздражения и возмущения. «Знаешь что?» — выдохнула Диара, силой отталкивая некроманта. «Как насчет того, чтобы пойти в задницу со своими советами?» Его руки тут же ослабли, выпуская ее, даря неожиданно душную, но желанную свободу. Лютер сжал челюсти и почему-то промолчал, только смотрел на нее так, будто она змея и только что вонзила ему свои клыки в горло. А Диара развернулась и стремительно пошла прочь, почти побежала, не обращая особого внимания на то, что на побережье уже оказалось множество пар, которые так же, как и они, только что танцевали под переливчивую музыку кефары. Они с Лютером подали пример, и остальные подхватили. Удивительная солидарность всех присутствующих с новенькой и с некромантом, который вроде как совершенно не был местным любимчиком. Или все же был? Диара с раздражением отбросила мысли об одногруппнике. Она злилась на него, но еще больше злилась на себя. А все потому, что понимала, по сути, Лютер Рейвел не сделал ничего, что могло бы настолько вывести ее из равновесия. И все же он остался на побережье, а она умчалась Драугр знает куда. И в груди до сих пор колотилась и ныла. Как только вечеринка осталась довольно далеко позади, Диара начала немного успокаиваться. Обхватила себя руками за плечи, выходя на одну из темных дорожек, с обеих сторон высаженных высокими кустами, и, обнаружив скамейку, стремительно упала в нее, будто подкошенная. Силы куда-то резко испарились, будто только что она испытала такой всплеск эмоций, что теперь в организме обнаружилась их нехватка. Вокруг было тихо и довольно прохладно, самое то, чтобы привести мысли в порядок. Хорошенько подумав обо всем произошедшем, Диара пришла к выводу, что Лютера Рейвела в ее жизни стало слишком много. Настолько, что рядом с ним она перестала себя контролировать, делая и говоря совсем уж невразумительные вещи. А значит, пора было принять какие-то меры. Перестать с ним общаться, ограничить встречи только лекциями и случайными столкновениями в доме. К сожалению, Диара понятия не имела, что совсем недавно Лютер давал себе такое же обещание и с треском его провалил. Ее клятве держаться от него подальше суждено было прожить еще меньше. Но в данный момент уверенность девушки была непоколебима, как гранитная скала. От этого даже немного поднялось настроение, а в теле появилась приятная расслабленность. Губы сами собой сложились в улыбку, а когда ей вдруг вздумалось сладко потянуться, справа раздался голос. «Вот ты где, детка, а я тебя повсюду ищу». Диара повернула голову и, зачем-то продолжая улыбаться, встретилась взглядом с Лаёшем. «Зачем же ты меня ищешь?» — спросила она спокойно и добавила какую-то глупость. «Я вот никого не ищу». Нахмурилась, не понимая, зачем она это сделала, но почти сразу же расслабилась, потому что думать ни о чем не хотелось. На лице демонолога появилась неровная улыбка, будто на одну половину физиономии. Диара склонила голову на бок, бесцеремонно изучая парня и ничуть не беспокоясь по этому поводу. «Чё-то тебя перекосило, отец!» — фыркнула она, чувствуя, что ее это смешит, а Лаёш заулыбался еще шире. Подошел к ней и сел на лавочку, так близко, что их ноги соприкоснулись. Диаре должно было это не понравиться, но она не заметила. «Это называется ухмылка, детка», — проговорил демонолог, отчего-то выглядящий ужасно довольным. «М-м-м», — промычала в ответ девушка и отвернулась, потеряв к нему интерес. Откинулась назад на спинку скамейки и вдруг поняла, что ужасно хочет вернуться назад к Лютеру, сказать ему, что вино было дрянное, а у него жутко красивые губы. И вообще очень хотелось петь. В этот момент за ее спиной опустилась рука Лаёша. Диара снова не обратила на это никакого внимания, продолжая обдумывать свой гениальный план возвращения к некроманту. «Детка, я так давно ждал этого момента, ты не представляешь», — хрипло проговорил парень ей на ухо. Диара вздрогнула от неожиданности, ощущая, как его дыхание щекочет ей кожу и шевелит волосы. Резко повернулась и неожиданно уперлась прямо в лицо Лаёша, едва не коснувшись его губами. Но и в этот момент внутри нее не вспыхнуло никакого раздражения или отвращения. Она словно забыла, что находиться от кого-то так близко не слишком-то прилично. «Знаешь, Лай-Лай», — проговорила она весело, — «я тут замыслила кое-что, и мне сил нет, как хочется это воплотить в жизнь. Так что я, наверное, по...» «Да, детка, мне тоже сил нет, как хочется кое-чего», — прервал ее Лаёш, а в следующий момент притянул к себе и с нажимом поцеловал. Лютер. Лютер остался стоять один посреди поляны, залитой светом костров, наполненной тянущими переливами кефары, движениями неизвестно откуда взявшихся танцующих пар и смехом молодых колдунов. Некромант оказался в самом центре людской толпы, шумной, веселой, слегка захмелевшей от вина. Но при этом как никогда прежде чувствовал себя в одиночестве. Он поднял руку и посмотрел на ладонь, сверкающую в ночном мраке белизной шелковой перчатки. Форма некромантов в Мертвой Академии предполагала именно белые перчатки, сияющие, почти снежной синевой. Эта деталь должна была показать, что некромантия, в отличие от демонологии, чистая наука. Ведь правильно выполненные заклятия не требовали от некроманта ковыряния в земле и ползания на коленях в попытках начертить верные символы для усиления потоков тьмы. Истинный повелитель нежити использовал только свои руки и свой анарель. Некромантия учила, что если в критический момент у тебя не получится справиться без помощи жертв, кругом и сожженных трав, то ты не колдун, ты труп. Все годы обучения в Академии Лютер свято придерживался этого правила. Его перчатки оставались идеальными. И вот сейчас он смотрел на них, и их белизна неожиданно начала ослеплять. Лютер вспомнил последний момент перед тем, как Диара оттолкнула его. В тот миг он поднял руку и коснулся ее волос, пропуская их между пальцами. Черные пряди на снежном шелке смотрелись слишком контрастно, как пятно, которого не должно быть. Пятно внутри него. Черное, расползающееся огненными всполохами от костра. Лютер закрыл глаза и сжал челюсти, опустив кисть, которая все еще чувствовала жар прикосновения к женской спине, к тонкой талии, которую он вдавливал в себя как ненормальный. А она не отталкивала. Тогда не отталкивала. Сжав руку в кулак, Лютер нахмурился, вскинул голову, пытаясь привести себя в порядок хотя бы злостью. В голове была полная каша, в груди еще хуже. Там все бурлило и скребло, пытаясь дать выход тому, чего парень не понимал. Быстро осмотревшись по сторонам, некромант поймал несколько удивленных взглядов, направленных на него. Прищурившись, он ответил любопытным зевакам настолько безумным выражением лица, что те мгновенно отвернулись. И в этот момент Лютер вдруг принял решение. Диара не уйдет от него просто так, нет. Это сумасшествие должно было прекратиться. Хватит уже выглядеть глупо и взрываться по пустякам. Прямо сейчас он извинится перед ней и пообещает больше не нарушать ее тщательно оберегаемое спокойствие. Хочет общаться с придурком Лаёшем на здоровье. Да пусть хоть свиданки с вампиром устраивает, ему не будет до этого никакого дела. Сперва извинится перед ней, а затем пойдет к ректору, просить, чтобы переселил его в другой дом. А если тот откажет, кто знает, что там на уме у старика. Что ж, он уже не беспомощный юнец без денег, умений, связей и памяти. Найдет выход. Уже на последних курсах Академии Лютер начал подрабатывать в соседних с Ихардарином городах. Сперва его, Магиана, не закончившего образования, не хотели брать на серьезную работу. Но с тех пор, как в одном из сел он упокоил сразу семерых стрыг, которые поднялись от магии, сошедшей с ума ведьмы, его везде принимали без вопросов. В тот день сельский староста подарил ему официальное кольцо некроманта-наемника. И больше с работой у парня проблем не было. Лютер никогда не носил это украшение в повседневной жизни, и никто из тех, кто учился с ним, не знал о том, что оно у него есть. Официально магианам, не закончившим обучение, было запрещено участвовать в подобных вылазках, но Лютеру не было до этого никакого дела. Незаконная подработка обеспечила его некоторыми средствами к существованию и позволяла откладывать на жизнь. Теперь он был готов пустить накопление в дело. Да хоть все целиком. Если понадобится найти жилье за чертой Академии, он без проблем это сделает. Лишь бы этот дурдом прекратился, лишь бы сердце перестало биться так быстро и вернулось в нормальный ритм, лишь бы кровь больше не жгла вены. Прищурившись, Рейвел активировал сумеречное зрение, привычным взглядом некроманта оглядывая мир, расцвеченный сумеречной магией. Черные потоки тьмы распространялись повсюду спокойными густыми волнами, как туман, в котором можно задохнуться. На территории Мертвой Академии было множество мертвецов, которые привлекали силу. Хороший некромант чувствовал себя здесь как дома, а для Лютера это и был дом, но прямо сейчас он готов был с легкостью пожертвовать им ради возвращения собственного спокойствия. Он шел по следам сбежавшей девушки, пытаясь припомнить направление, куда она скрылась, и по ходу размышляя над тем, куда может пойти аспирантка, которая понятия не имеет, что здесь и где. Это ему, колдуну, проучившемуся в Циониде 5 лет, территория Академии была известна вдоль и поперек, а она и вовсе могла заблудиться в темноте. Чем дольше некромант шел, тем спокойнее становилось в голове. Словно свежий ветер и впрямь был способен выветрить оттуда дурацкие мысли. Сейчас Лютер даже позволил себе усмехнуться, представив, как Диара разозлилась бы, предположил он вслух, что она заблудилась. Ведь настоящий некромант никогда не потеряет дорогу. Лютер вздрогнул, осознав, что и сейчас в полном одиночестве он мысленно разговаривал с ней. Это в очередной раз дало ему понять, что он принял верное решение. Нужно было съезжать немедленно, да хоть прямо сейчас, ночью. И к демонам дурацкий праздник со сжиганием формы, тем более, что форма ему всегда нравилась. С этими мыслями он свернул на одну из тропинок, что вела между кустами. Почему-то казалось, что девушка побежит именно сюда. Это был самый первый поворот от болота и самый облагороженный. Остальные давно серьезно заросли деревьями и кустарником. Вряд ли одинокой девчонке захочется нырять в самую непроглядную глушь, даже если она великолепный некромант. И через пару шагов Лютер понял, что не ошибся. Вот только его это вовсе не обрадовало. В груди вспыхнула шаровая молния, стремительно выжигающая все внутренности. В желудке будто разлилась кислота, грудь перехватила спазмом ярости. Диара сидела на лавке рядом с поганцем Лаёшем и оживленно целовалась с ним. Демонолог придавил ее к спинке, навалившись всем телом, и, казалось, вот-вот собирался сожрать ее своими губищами. К горлу Лютера подкатила тошнота. Он стоял неподвижно, как минимум несколько секунд, чтобы понять. Он надеялся. Зачем-то из последних сил надеялся, что это насилие. Что мерзкий демонолог принудил ее, а она вот-вот начнет отбиваться. «Закричи, Диара! Подай хоть один гребаный звук!» Но она молчала. Была почти неподвижна, позволяя этому уроду творить с ней все, что ему вздумается. На губах мелькнула кривая мрачная усмешка. Что ж, мешать он не станет. Лютер уже почти отвернулся, чтобы уйти, как вдруг Лаёш заметил его и оторвался, наконец, от своей жертвы. «Друг, ты любишь подсматривать?» — ухмыльнулся демонолог, прижимая к себе девушку. «Как некрасиво! Давай ты уже пойдешь туда, откуда пришел, хорошо?» «И не будешь мешать нам с Диарочкой!» Лютер побелел от бешенства, но ничего не ответил. Только еще раз посмотрел на молчаливую девушку, которая выглядела странно. Впрочем, какая ему разница, как она выглядит? Не кричит, не сопротивляется. Значит, все в порядке. И он тут просто лишний. «Не переживай, я оказался здесь случайно!» Бросил некромант и отвернулся, зашагав прочь. Но перед этим все же поймав последний взгляд Диары, которая продолжала молчать. Шаг. Еще один. Он уже почти скрылся в темноте, оставив несчастную скамейку позади, как в голове что-то лопнуло. Тревожная, нервирующая, кричащая так, как должна была кричать Диара. Молчаливое, пустое лицо, лишенное эмоций и чувств. Бледное в лунном свете, потому что кровь отлила от кожных покровов. Только глаза, ослепительно блестящие, слишком влажные, да сгусток тьмы, еле заметно клубящийся возле сердца. Лютер развернулся, Невероятно быстро, буквально через секунду, он вновь был около скамейки, но на этот раз Лаёш его не заметил. Однако он заметил удар, который сломал ему челюсть после того, как Лютер резким рывком поднял его на ноги. Кость треснула с отвратительным хлюпающим звуком, так, словно она была чем-то иным, а вовсе не частью человеческого тела. Брызнула кровь, Лаёш завизжал, падая на колени и хватаясь за лицо. И не мудрено, удар был непростым. От ярости Лютер окружил собственный кулак слоем тьмы, сделав его тверже и тяжелее. Он не знал, где научился этому, видимо, там же, где и всему остальному. Но вместо очередных размышлений о собственных странных способностях, он одной рукой схватил стонущего демонолога за грудки, поднял его в воздух и со всей силы нанес еще несколько ударов, едва не превратив лицо парня в кашу. Повезло, что со скамейки раздался, наконец, слабый голос Диары, вырвавший его из багряной пелены ярости. «Кровь. Боги, сколько крови. Интересно, как он завтра пойдет на лекции? Хотя, впрочем, ходит-то он не лицом». Она рассуждала сама с собой, будто не вполне понимая, что происходит. Хотя откуда ей понимать, если Лаёша поил ее зачарованным вином, лишающим воли? Заклятия, воздействующие на разум, были вне закона, запрещены. Но Лаёш не был таким уж дураком и рисковать явно не собирался, а потому он использовал еду, в которой было подмешано особое зелье, чье действие было почти невозможно различить, а последствия исчезали через несколько часов после употребления. Лютер никогда не догадался бы о подобном, если бы однажды совершенно случайно сам не создал такое зелье, причем таким образом, о котором не хотел бы вспоминать. Лютер не знал, что конкретно сделал Лаёш, как добился подобного эффекта, ведь сам он был уверен, что это невозможно. Невозможно повторить ту магию, что однажды вышла у него случайно. Однако внешние признаки действия заклятия совпадали. Особенно мутное темное облако в области сердца, которое просто не появлялось ни в каких иных случаях. Некромант быстро сложил все детальки пазла, стоило вспомнить странный, слишком резкий привкус вина, которое Лаёш налил Диаре в бокал. Демонолог был далеко не так глуп, как могло показаться на первый взгляд. Он специально взял кислое пойло, чтобы его натуральный омерзительный вкус маскировал то странное вещество, которое ему вздумалось протестировать на девушке. «Вставай», — проговорил Лаёш, выплевывая слова. «Или я тебя подниму». Пнул ногой развалившегося на земле демонолога и скрестил руки на груди. Лаёш с трудом разлепил залитые кровью глаза и с ненавистью взглянул на некроманта. «Об этом узнают!» — прохрипел он с трудом, выпрямляясь и пытаясь сплюнуть на землю. Со сломанной челюстью у него это не вышло. «Прямо сейчас пойду к ректору и все расскажу, и тебя, наконец, вышвырнут отсюда, как и положено, вышвыривать грязных низкородных!» «Держи свой поганый язык за зубами, пока я тебе их не выбил!» Прорычал Лютер и невольно дернулся, чтобы снова ударить, лишь в последний момент останавливая себя. Еще немного, и он действительно мог нанести демонологу серьезную травму. Лаёш резко отклонился назад, явно не на шутку перепугавшись. «Если тебе вздумается болтать лишнее», — через силу продолжил говорить некромант, — «помни, что я поступаю так же». Взгляд демонолога подозрительно прищурился. «О чем ты?» — спросил он. «О том, что господину Шариуну наверняка будет интересно узнать твой способ подавления воли. Подозреваю, что им даже может заинтересоваться императорская служба безопасности. Как думаешь?» Даже несмотря на кровь, заливающую лицо, стало видно, как парень побледнел. «Ты ничего не сможешь доказать», — проговорил он. «И я не оставляю следов». От такой наглости внутри Лютера все закипело. Но нужно было держать себя в руках. Лаёш и впрямь мог испортить ему жизнь, и единственная возможность этого избежать — хорошенько припугнуть взорвавшегося золотого мальчика. «Я тоже не оставляю», — тихо ответил Лютер и присел на корточки возле демонолога. Тот дернулся, но явно усилием воли заставил себя оставаться на месте, не отрывая взгляда от своего соперника. «Ты ничего не сможешь мне сделать!» Фыркнул Лаёш и даже криво улыбнулся. В лунном свете зубы блестели алым. «И прекрасно об этом знаешь, так что начинай умолять, а я так и быть подумаю. Может быть». Лютер был на грани. И только замершая на скамейке, сжавшаяся от холода женская фигурка неведомым образом возвращала его в сознание. И все же не прошло и нескольких секунд, как вдруг кусты, окружающие их со всех сторон, зашевелились. Лаёш этого еще не заметил, но Диара любезно обратила на них его внимание. «Ух ты! Целых три упивца! Интересно, куда они ползут?» В тот же миг демонолог дернулся, как ошпаренный, оглядываясь по сторонам. Оказалось, что со спины к нему действительно подбираются три мокрых, блестящих от воды мертвеца. Их тела были гладкими, лишенными волос, огромные выпуклые глаза на зеленовато-черном черепе, вызывающе сверкали желтизной белков. Глаза для нежити — большая редкость, но для упивцев это было совершенно нормально. «Я повторю», — сказал в этот момент некромант, вдруг прижав демонолога к земле. «Я тоже не оставляю следов. Завтра утром тут найдут труп, растерзанный мертвецами. И все скажут, что один глупый демонолог просто слишком много выпил. А кто-то из студентов не рассчитал силу, невольно разбудив болотных жителей. Все будет очень натурально, поверь. Но это еще не все». Лаёш задергался, пытаясь встать, но Лютер, легко и не напрягаясь, призвал тьму, так, словно злость придала ему сил. И теперь удерживать одновременно цепи управления несколькими мертвецами и творить параллельно еще одно заклятие не составило никакого труда. Демонолога будто гранитной плитой придавило к земле. Тьма навалилась на него живой силой, не позволяя даже шевельнуться. «Ты с ума сошел!» — прохрипел Лаёш, и его глаза впервые округлились с настоящим ужасом. «Я сказал, что это еще не все», — спокойно продолжал некромант, позволив упивцам подползти к жертве почти вплотную. Они скребли длинными острыми пальцами у его лица, не доставая буквально нескольких сантиметров. «Я могу отправить упивцев в освояси, а затем отвезти Диару к ректору, как и обещал, и показать на ее сердце. Ты, вероятно, не заметил, что твоя магия имеет крохотные, но вполне различимые последствия. Мне не нужно будет искать других доказательств твоей работы. Достаточно слов Диары и вот этого облака». Он указал пальцем на грудь девушки. Лаёш перевел взгляд туда же, а Диара опустила голову, начав нелепо поправлять мантию в поисках облака. Вряд ли ей было хоть что-то видно, а вот демонолог вдруг побледнел еще сильнее. «Вижу, ты не замечал этого эффекта, не так ли?» — говорил некромант. И теперь ему становились ясны причины такой вопиющей наглости демонолога. Он просто просчитался, не смог разглядеть очевидного. «А теперь скажи мне», — снова заговорил Лютер, — «какой вариант развития событий тебе больше нравится? Первый или второй?» Лаёш выдохнул сквозь плотно сжатые зубы, прижимаясь щекой к земле. «Я никому ничего не скажу», — проговорил он. «Отпусти меня, придурок!» «Мне кажется, я не это спрашивал», — невозмутимо продолжил Лютер и вдруг повернулся к девушке. «Как ты думаешь, Диара? Может, он меня плохо понимает?» «Я же сказал, что ничего не скажу», — рявкнул демонолог. «Я сам упал, выпил слишком много. Никого не видел и ничего не слышал. Убери эту хрень с меня!» «Мне кажется, у него лицо похоже на свеклу», — невразумительно ответила в это время Диара, склонив голову на бок и рассматривая бывшего агрессора. «На свеклу, которую попытались почистить. А я так хочу спать. Ничего, если я посплю здесь?» С этими словами она совершенно серьезно начала укладываться на скамейке, предварительно зачем-то одним ловким движением стянув с себя форму и закатав под голову. А Лютер понял, что время, которое он мог потратить на мерзкого демонолога, уже утекло. Он щелкнул пальцами и развеял заклятие подчинения. В тот же миг упивцы распластались по земле, как безжизненные куски гниющего мяса. Да, если их тела не убрать к утру, то нагоняя от преподавателей будет не избежать. Все же учебный материал. Потому некромант планировал заняться трупами перед рассветом. А сейчас он убрал силу, прижимающую демонолога к земле, наклонился к нему и негромко проговорил. «Я всегда могу повторить то, что произошло сегодня. Помни об этом, друг». После этого он выпрямился, шагнул к Диаре и одним движением поднял ее на руки. Девушка вяло вскрикнула, а затем вдруг обвела его шею рукой и уткнулась носом в грудь, прошептав то, от чего некромант едва не выронил ее обратно на скамейку. «Ты так вкусно пахнешь!» Сердце в груди гулко забилось. Некромант сглотнул ком в разом пересохшем горле и, не глядя на девушку, на которой под формой оказалась тонкая обтягивающая платьице, едва прикрывающая колени, быстрым шагом направился в сторону их дома. Ее подол задрался так сильно, что если бы он опустил взгляд, то увидел бы стройные бедра и, может быть, даже трусики. Поэтому Лютер старательно смотрел вперед, стиснув зубы и не позволяя себе сделать лишнего движения. Он и так слишком сильно ощущал под пальцами ее теплую бархатную кожу, от которой по руке вверх пробегали жгучие искры. Некроманта начало лихорадить. Было бы неплохо прямо сейчас воспользоваться портальным перстнем, чтобы не пришлось преодолевать расстояние до дома в таком состоянии, когда с каждой секундой становится все хуже. Да и вечеринка аспирантов находилась прямо по дороге, и любопытных взглядов было не избежать. И все же Лютер продолжал нести ее, убеждая себя в том, что тратить ограниченную силу кольца в ситуации, когда его жизни ничего не угрожает, слишком расточительно. Однако в глубине души он понимал, что, вероятно, истинная причина состояла совсем в ином. Ему просто нравилось нести ее. Нравилось, что он может прижимать к себе ее горячее тело, чувствовать, как ее руки обвивают его шею, а дыхание касается его кожи. Когда, кажется, стоит лишь немного наклониться, прижать ее к себе еще ближе, чтобы... «Твою мать!» — выругался некромант, на секунду закрывая глаза, чувствуя ее тонкий, едва уловимый аромат, напоминающий что-то... нечто очень знакомое, чего он будто бы лишился когда-то очень давно, а теперь обрел вновь то, с чем жизнь становилась многократно ярче. Некромант ускорил шаг, мечтая поскорее оказаться дома, уложить девчонку в ее постели и исчезнуть оттуда к драугровым бабушкам. «Лютер», — прошептала в этот момент Диара. Он опустил взгляд, взглянув на ее бледное лицо. Девушка вдруг потерла щекой его мантию, не открывая глаз, а затем прижалась к нему и прохладными пальчиками провела по его шее. От этого движения Лютера словно пронзило насквозь, жар ударил в виски, застучал в горле, в груди. А Диара, не обращая внимания ни на что вокруг, совершенно не замечая, что делает с ним, медленно скользнула подушечками пальцев вверх к линии подбородка. Не отрываясь, превращая легкое прикосновение в ласку, с закрытыми глазами изучала его лицо, ведя большим пальцем по щеке прямо к краю губ. Осторожно, как будто думала, что он не заметит. Лютер почти перестал дышать, он продолжал двигаться к их дому, хотя сам себе больше напоминал зомби или оголодавшего гуля, что уносит в свое логово лакомую добычу, сжимая так крепко, что этой самой добыче впору было бы закричать. А она прятала лицо на его груди и обжигала его шею прохладной ладонью. Некромант сжал челюсти, безуспешно стараясь погасить пожар, что с каждым мгновением все сильнее разгорался внутри. Он словно был стогом сена рядом с разожженным костром. Как ни старайся, поможет только отодвинуть одно от другого. И лучше как можно дальше. Лютер не понимал, что с ним творится, но уже не старался вникать. Он принял как данность то, что рядом с этой девчонкой внутри него происходит что-то непонятное, что-то пугающее, и всеми силами пытался этого избежать. Вот только было слишком сладко, непривычно, до стона горячо ощущать на коже ее дыхание, близость губ, прикосновения. Почти невозможно отказаться. Некромант вошел в их дом, чувствуя себя пьяным, словно опрокинул в себя на сегодняшнем празднике не меньше пары литров крепленого вина, хотя на самом деле не выпил ни глотка. Быстрыми шагами он преодолел лестницу на второй этаж, свернул налево в комнату Диары и вдруг уперся в запертую дверь. Несколько раз с раздражением толкнул ее, а потом, выдохнув, чтобы успокоиться, спросил. «Где ключ от твоей комнаты, Диара?» Голос получился неожиданно хриплым, низким настолько, что Лютер себя едва узнал. От этой очевидной перемены губы некроманта криво дернулись. «Как будто провалялся с ангиной неделю», — мелькнуло в голове. «Где ключ?» — повторил он громче и уверенней. На этот раз получилось лучше, но все же не идеально. Но вместо ответа Диара вдруг открыла сонные глаза, взглянула на него так, словно видела перед собой другого человека, и вдруг тихо проговорила. «Подвинься поближе, чтобы никто не услышал». Лютер выдохнул сквозь зубы. В том состоянии, в котором находилась Диара, она едва ли понимала, что происходит. Кто знает, как подействовала на нее пойло Лаёша. Возможно, она и вовсе не знает, что перед ней он, ее ненавистный сосед. И Лютер вдруг осознал, что его это убивает. Он вдруг понял, что действительно до дрожи хотел бы держать ее в руках, вот так, как сейчас. Видеть блеск в ее глазах, направленных на него. Но при этом осознавая, что она тоже горит от его прикосновений, что ее разум не затуманен, и она на самом деле хочет именно того, что между ними может произойти. Но все же он наклонился к ней, как она и просила, надеясь, что вот-вот обнаружит проклятый ключ, откроет дверь и, наконец, оставит Диару в ее комнате, одну. А сам уберется куда-нибудь подальше, может быть, вернется на праздник выпить те самые несколько литров крепленого вина, может быть, искупается в болоте с головой. Лишь бы потухло это пламя в его венах, перестало жечь и требовать того, что случиться не должно. Вот только в тот момент, когда он наклонился к девушке, Диара приподнялась, придвинулась близко-близко, и вдруг обвела горячим языком его ухо. Лютера словно прострелила. Сквозь позвоночник, легкие, сердце, глухой раздирающей отравой, от которой голова идет кругом, а перед глазами темнеет, тут же расходясь разноцветными кругами. Некромант резко развернулся, сделал несколько стремительных шагов к своей комнате и с ноги выбил запертую на замок дверь. Хвала богам, что она давно держалась на одном честном слове, а он не планировал ее чинить. Ведь прежде, когда он жил один, в этом не было никакой нужды. Приблизившись к собственной кровати, стоявшей у самого окна, он наклонился и почти кинул девчонку на ярко-алое покрывало с гербом Академии, а сам навис над ней, упираясь в подушку напряженно выпрямленными руками по обеим сторонам от ее лица, тяжело дыша. Диара снова закрыла глаза и сонно вздохнула. Ее черные волосы рассыпались по кровавой ткани, касаясь его кистей, сжатых в кулаки. И бледное лицо казалось еще белее. Лютер разглядывал его, как отравленный, что продолжает тихонько слизывать убивающий его яд. Ярко-красные губы слишком контрастные, живые на алебастровом фоне. Губы, к которым он наклонился, уже почти касаясь. В ушах гулко стучало оглушительно. Диара сводила его с ума, ее высокая грудь под тонкой тканью задравшегося платьица, длинные стройные ноги, слишком заманчиво сжатые колени, одно бедро приподнятое чуть выше другого. Лютер почувствовал, что захлебывается воздухом. Он опустил взгляд и чуть отклонился в сторону, глядя, как лунный свет из окна падает на гладкую, ничем не прикрытую кожу, а затем будто со стороны увидел, как его рука медленно поднялась и лишь на долю секунды, застыв в воздухе, мягко опустилась на приподнятое колено. Через ладонь, в мясо, в вены будто нырнула стая пираний, пробираясь все глубже и глубже. Лютер сглотнул слюну в пересохшем горле и неторопливо провел пальцами по женскому бедру. Вверх. Гладкая бархатная кожа сводила с ума, будила внутри него дикого голодного зверя, кого-то другого, кого Лютер не знал. Его чужая рука двигалась все выше, пока не застыла возле кромки платья, коснулась его и вдруг, словно не заметив преграды, скользнула дальше, остановившись лишь тогда, когда дотронулась до тонкой линии шелка, кружевного, черного, как его безумие. Диара вдруг глубоко вдохнула, чуть запрокинув голову, но так и не открыв глаза. Зато ее губы слегка распахнулись, а подбородок приподнялся, демонстрируя гладкую шею. Лютер задержал дыхание. Воздух не просто обжигал, он будто сгустился, как смола. Некромант наклонился к девушке, продолжая сжимать пальцами ее бедро судорожно, и оказался вдруг так близко к ее лицу, что расстояние между ними уже почти совсем пропало. Ее губы, дыхание, срывающееся с них, воздух, который он мог втягивать в себя вместо густой смолы, разлившейся вокруг. Последний миллиметр. Лютер закрыл глаза, почти ощутив мягкость. Но когда он вновь открыл глаза, первое, что бросилось в них, все то же бледное лицо и опущенные веки. Где-то в голове захрустели осколки стекла, словно кто-то шел по ним голыми ногами, словно он сам и шел. Она не слышала его и не чувствовала, и вряд ли вообще пожелала бы видеть, если бы могла соображать нормально. Гадкое сходство его самого с тем же Лаёшем резануло внутри по ребрам ржавым кинжалом. Резко выпрямившись, Лютер встал с кровати и молнией направился к выходу, перешагнул порог и убрался прочь. Так громко хлопнув дверью, что она едва не слетела с петель окончательно.